Глава 34. Ира. Я мило улыбнулась в ответ и прошла на кухню. Отказываюсь как-то комментировать свою «дружбу» с Андреем. Я принялась разбирать пакет с продуктами и раскладывать их в холодильник. «Хорошо, что вы общаетесь», — продолжила мама. «Он мне нравится». «Общаетесь». Я развернулась и посмотрела на родительницу. «Мам, давай договоримся, что ты не будешь меня раньше времени выдавать за него замуж, хорошо? Я не питаю никаких иллюзий по поводу Андрея. Я не надеваю на себя фату и не представляю, как будут выглядеть наши будущие дети. Все может измениться в любой момент». «Может измениться», — согласилась она. «Хорошо, я не буду лезть, просто сказала свое мнение». «Я услышала. Что ты планировала приготовить?» Я перевела разговор на другую тему. Мама тоже охотно переключилась, и мы принялись обсуждать наше меню на ближайшие дни. А после принялись за приготовление. Вечером мне написал Андрей, и мы договорились встретиться в парке в 11. А еще он добавил, что за мной заедет его водитель. На мое очередное возражение по поводу машины он заинтриговал. Сказал, что после прогулки с дочкой меня ждет сюрприз. Какой именно, он, конечно, не сказал. Но мое любопытство сменило гнев на милость. Утром я собралась, положила с собой в сумочку планшет, и после того, как мне позвонил Константин, вышла на улицу. Андрей с дочкой ждали меня возле входа в парк. «Привет», — улыбнулась я, глядя на него, и присела на корточки перед маленькой принцессой. Очаровательная малышка с длинными русыми волосами, заплетенными в две красивые косы с белыми бантиками на концах. На ней светло-бежевая курточка, белая тонкая шапочка и бежевые сапожки. Я посмотрела в ее глаза и обалдела. Они по цвету — точная копия Жданова. Да и вообще девочка очень похожа на папу. Тут никакой тест на отцовство не нужен, достаточно их увидеть вместе. «Привет, красавица. Как тебя зовут?» Я протянула руку, и та, взглянув на меня с интересом, пожала мою руку. «Карина. А меня Ирина. Я дизайнер. Мы с твоим папой работаем вместе над ремонтом квартиры». «Да?» — удивилась она, и ее брови смешно взлетели вверх. Она взглянула на Андрея. «Пап, а в моей комнате тоже будет ремонт?» «Конечно будет, милая. Поэтому Ирина приехала. Она хотела с тобой обсудить очень важные вопросы и услышать твое мнение». «О, хорошо!» — кивнула она. «А теперь за ватой?» «Идем», — усмехнулся он и взял ее за ручку. Пока Андрей вместе с Кариной ждали, когда сделают букет из ваты, я присела на лавочку и наблюдала за ними. Я была приятно удивлена. Андрей сильно любит дочь. Это видно невооруженным глазом. А Карина, как самая настоящая девочка, умело вела из него веревки. Сегодня я увидела Жданова совершенно другим человеком. Добрым и любящим отцом. Они присели рядом со мной. Карина ела вату, а я приготовила планшет. «Ну что, давай посмотрим, какие варианты я нарисовала?» — предложила я. «Да», — кивнула она, оторвала кусочек розовой ваты и съела. «Смотри, у меня есть три варианта. Это розовая комната». Я открыла эскиз и увеличила его. «Как красиво!» — ахнула она. «Это вы так нарисовали?» «Да, для тебя постаралась», — улыбнулась я. «А я не умею рисовать». Она надула губы. «Если захочешь, то всему можно научиться». «Я тоже не умела», — по секрету шепнула я. «Да? Понятно». «Запомнила цвет?» Она кивнула, и я перелистнула на фиолетовую. «Ой, мне это больше нравится». Ее глаза загорелись. «Обожаю видеть реакции, особенно детские. Они такие искренние. Прелесть». «Хорошо. А вот это нравится?» Я показала белую спальню. «Хорошая», — кивнула она. «Но фиолетовая лучше всех». Мы переглянулись с Андреем, и я хитро улыбнулась. Не розовая и не белая, к которой склонялась я. «Прекрасно. Тогда будет фиолетовая». Решительно согласилась я и выключила планшет. Карина угостила меня ватой. Поела сама, а потом побежала гонять голубей, оставив половину букета папе. «Она наелась, это нам», — усмехнулся Андрей и протянул мне вату. «Поможешь мне?» «Нет, это нужно записывать на видео и периодически просматривать. Таким милым Жданова я еще никогда не видела. Даже больше. Я не предполагала, что вечно суровый Андрей может быть настолько милым. Его как будто подменили. Я помогла Андрею справиться со сладким букетом, потом мы прогулялись по парку за ручку с Кариной. Она показала мне свои любимые качели и горку. Сегодня было солнечно и сухо. И она воспользовалась моментом, каталась и там, и там. Когда мы спустя 3 часа шли обратно на выход, девочка держала за руку нас обоих, а сама довольно шагала в центре. Сегодня Андрей был на джипе, в который я въехала. Я грустно вздохнула. Всё-таки ему быстро вернули машину после ремонта. Андрей посадил дочку назад в детское кресло. Я села вперед, и мы повезли Карину домой. Андрей сам отвел ее домой, а я ждала в машине и думала о том, что не так с его женой. Почему семьи не получилось? А вдруг это не конец? Сколько они в разводе? Чуть больше года? Андрей безумно любит дочь, и мне кажется, если бывшая жена приложит немного усилий, то он вернется в семью. Внутри что-то протестующе кольнуло. Наверное, я эгоистка. О чем задумалась? Андрей открыл дверь и сел за руль. Когда он успел пройти мимо машины? Да так ни о чем, отмахнулась я. Рассказывай, в чем дело? Он повернулся ко мне, запустил пальцы в мои волосы на затылке и помассировал подушечками. На секунду от удовольствия я прикрыла глаза. Обожаю, когда он так делает. Пользуясь случаем, он притянул меня к себе и накрыл губы поцелуем. Нежным, сладким, который мгновенно превратился в требовательный, дерзкий, захватывающий. «Как же я рад тебя видеть», — прошептал он. «Безумно хотел тебя поцеловать все это время». «Я тоже тебя рада видеть», — улыбнулась я. «Так ты расскажешь, о чем глубоко задумалась?» «У тебя классная дочка. Она твоя копия». «Я знаю», — улыбнулся он. «Люблю ее». «А жену ты любил?» Вырвалась у меня, и я тут же пожалела, что спросила. Улыбка Андрея растаяла на глазах. Я так и не смог ее полюбить. Он нахмурился и отрицательно качнул головой. «Не смог?» — удивилась я. «Как странно». «А зачем тогда женился?» — уточнила я. «Свадьба была по залету, Ир. Я напился на свой день рождения, а Надя отвезла меня домой. Там все и случилось». А потом тест показал 2 полоски. Он пожал плечами. Я хотел, чтобы ребенок родился в семье. Думал, что привыкну к ней, что полюблю ее, но нет. Ничего не вышло, и мы развелись. Внутри словно расцвел цветок. Настолько мне приятно это было услышать. Понятно. А я все гадала, как можно развестись с таким, как ты. С каким? Прищурился он. Красивым и сексуальным мужчиной. Дерзко приподняв бровь, ответила я. «Оу, меня повысили в статусе?» — хмыкнул он. «Я-то думал, снова начнется диктатор, манипулятор и тиран». «Иди сюда». Я притянула его за шею и поцеловала. Хотелось поставить точку на этом разговоре. И эта точка вышла весьма возбуждающей. Андрей толкнулся языком в мой рот, погладил мою ногу и тихо простонал мне в губы. «Так, все. Прекращай», — хрипло выдохнул он. «У нас еще целая программа на сегодня». «Какая?» «Я вчера весь вечер думал о твоей любви к гонкам и адреналину. Но на твоей чахотке гонять небезопасно». Я в удивлении распахнула глаза и открыла рот, на который тут же лег его указательный палец. «Тш, хватит мне возражать», — бархатным голосом продолжил он. «Если тебе так нравятся гонки, значит, я дам тебе это». Под моим контролем. Поехали. Тебя ждет сюрприз.